Три дня прошло в подготовке акции. Никто из присутствующих на судьбоносном для пиров и ковчеге совещании ни словом не обмолвился о решении. Мечислав был единственным, кто не стал ничего скрывать, да и то поделился тайной только с одним человеком, в котором был абсолютно уверен. Арва эту новость перенесла стойко. Она ненавидела пиров, как и любой член клана, и ей было совершенно плевать, сколько их погибнет, лишь бы жил клан. Хотя теперь клана как такового не существовало, теперь правильнее было сказать, лишь бы жил ковчег. Она задала ему тот же самый вопрос, что и Ольга. «Почему ты?» «Потому что больше некому». Девушка смотрела в его ярко-зеленые глаза цвета редкого кристалла и видела только твердость и уверенность в правильности выбора. «Я пойду с тобой», не принимая никаких возражений, заявила девушка. «Зачем?» – удивился Мечислав. «Ничего интересного не планируется. Ночью мы зависнем над столицей, я выставлю время и сброшу контейнер. Потом на форсаже рвем когти, а сзади вырастает ядерный гриб». «Ну, тогда тебе тем более нечего волноваться за меня. Я пойду с тобой». «Ты никуда не пойдешь. Я твой командир, и это приказ», – безапелляционно заявил Молот. «Слушаюсь, товарищ командир», – вытянувшись по стойке смирно, отчеканил Арва и, развернувшись на каблуках, чеканя шаг, пошла прочь. «Арва, постой!» – крикнул ей вслед майор, но девушка так и не обернулась. Два следующих дня они не разговаривали, если не считать переговоров в патрулировании, но там было не до выяснения отношений. В знак протеста Арва перебралась жить в комнату к Марине, которая из солидарности предоставила ей вторую половину кровати. Вообще, в последнее время женщины стали очень дружны. Арва оказалась общительной девушкой и довольно быстро обзавелась друзьями не только среди штурмовиков, но и среди ученых, медиков и работников технической службы. Через два дня последние приготовления были закончены. Подробности операции удалось сохранить в секрете. Все должно было быть просто. Установить таймер, сбросить контейнер и улететь прочь. Майор внимательно наблюдал за его погрузкой. Черный ящик весом в 50 кг вкатили в люк грузового сокола. Аппарат падших был великоват для этой миссии, но был единственным, который для нее подходил. Он мог летать за пределы атмосферы, превышать скорость звука и тащиться со скоростью вертолета. Идеально подходил для переброски войск и выбросок десанта. Впервые взлетное поле охранялось штурмовиками, чтобы никто в ковчеге не знал, что и кто грузит. Ольга стояла рядом с Мечиславом, стараясь хоть как-то разделить с главным силовиком груз ответственности. «Еще не поздно отменить все. Тихо, чтобы не слышали техники, стоящие рядом, произнесла женщина. «Поздно», — ответил Молот, продолжая высмотреть Арву. «Жребий брошен». И столько твердости и уверенности было в его голосе, что куратор поняла — майор решение не изменит. «Она не пришла?» Мечислав отрицательно покачал головой. «Вот вздорная девчонка», — возмутилась Ольга. Майор на это замечание не среагировал. Окинув взлетное поле прощальным взглядом, он кивнул собеседнице и стал подниматься по трапу. Через пару часов, за 2500 км от этого места, он скинет из распахнутого люка контейнер на парашюте в ночную тьму, чтобы превратить ее в день, убив при этом 2 миллиона человек. Люк за его спиной захлопнулся. Самолет загудел двигателями и плавно, как вертолет, вертикально поднялся. Майор уже занял свое место и пристегнулся. Мгновение спустя сокол рванулся к цели. На этот раз он не переходил на скорость звука, но и лететь было недалеко. Через 40 минут он зависнет над ночным городом, которому вскоре предстоит стать историей. Молот посмотрел на черный ящик, в котором дремал ядерный заряд, который прозвали Хиросима. Странно, раньше все было наоборот. Убить десятки, чтобы жили миллионы. Теперь предстояло убить миллионы, чтобы жили тысячи. С точки зрения нормального человека, подобный шаг – безумие. С точки зрения солдата, он логичен и нормален. «Пора, товарищ майор!» – раздался в гарнитуре голос пилота. Молот понял, что сокол почти бесшумно висит на высоте нескольких километров, а под ним тускло светился огнями окон большой город. Он поднялся и направился к бомбе. 2 минуты, и назад дороги не будет. Неожиданно сокол вздрогнул и начал заваливаться на правый борт. Мечислав не удержался на ногах и покатился по полу, и только чудом умудрился не размозжить себе голову о сиденье. «Майор, мы теряем высоту, еще минутой рухнем. Если хочешь что-то сделать, делай это сейчас», — раздался из гарнитуры голос пилота. На принятие решения было несколько секунд. Молот никогда медлительностью не страдал. Вскочив и с трудом сохраняя равновесие, он пошел к бомбе. Толкнув тележку к выходу, он схватил парашют. Люк уже полностью открылся, и бомба отправилась вниз. Мечислав прыгнул следом, на лету надевая парашют. Уже когда над городом раскрылись 2 купола, он посмотрел на сокола. Тот яркой горящей звездой падал вниз, и через несколько секунд, протаранив какой-то дом километрах в 3, с грохотом взорвался. Посадка оказалась мягкой. Майор удачно спланировал между домами, стоящими на маленькой улочке. А вот контейнеру с бомбой не повезло. Не имея управления, его приложило об угол дома. Майор быстро выпутался из троп и, сбросив парашют, побежал к бомбе. «Как же мне не везет!» – выругался он, осмотрев футляр. Контейнер ударился боком, на котором была закреплена панель часового механизма. Внимательно осмотрев повреждения, Молот понял, что предыдущий план полетел к черту. Ни о каком дистанционном подрыве и речи не шло. Осколки дисплея, смятые кнопки. Оглянувшись и никого не обнаружив поблизости, майор откатил тележку в сторону подвала. Вообще, пир мало напоминал столицу империи, он больше походил на Москву 60-х. 5-этажные безликие серые дома, не очень широкие улицы, несколько высоток этажей в 20. Город с историей, насчитывающей больше 3000 лет. По сравнению с величественной столицей, он выглядел уродцем. Но майор знал, почему так. Этот город был всего лишь 2-м по величине. Столица государства Пир погибла 10 годами раньше в результате нападения турмов. Ее сравняли с землей 100-дневной бомбардировкой. «Молот вызывает ковчег», – произнес он в пустоту. И тут же мгновенно услышал голос Ольги. «Молот, это ковчег. Вы на месте?» «Да, на месте, но обстоятельства изменились». «Вы передумали?» — с надеждой в голосе спросил куратор. «Нет. Сокол разбился, пришлось прыгать. При посадке был поврежден контейнер. Часовой механизм разбит, и я не могу установить таймер». На целую минуту в эфире воцарилась зловещая тишина. «Уходите», — твердо приказал куратор. «Нет», – также твердо ответил Мечислав. «Другого шанса не будет. Я подорву заряд на месте». «Вы погибнете», – голосом, в котором явно проглядывали истерические нотки, выкрикнула Ольга. «Не так громко», – попросил Мечислав. «Все уже решено. Я остаюсь. Передайте Арви…» Он на секунду задумался. «Хотя нет, ничего не передавайте. Прощайте». «Приказываю бросить контейнер и уходить», — закричала Ольга. Но Молот нажал кнопку на маленькой гарнитуре, и связь отключилась. Ухмыльнувшись сам себе, он вскрыл контейнер и посмотрел на панель с 2 прорезями. Для включения таймера нужно было повернуть 2 ключа, выставить время и снова запереть контейнер. Для подрыва на месте нужно было сделать то же и нажать маленький рычажок. «Никаких красных кнопок», — ухмыльнувшись, вслух сказал Мечислав и стал ключи. Наверное, это расплата за его решение. Он обязан был разделить судьбу людей, живущих в Пире. «Стоять!» — раздался за спиной повелительный голос. Мечислав не понял, а просто осознал, что произнес человек в форме полицейского с пистолетом-пулеметом в руке. Отключив связь, он отключил и переводчик. Полицейский выдал длинную фразу, которую Мечислав не понял. Но это было неважно. Пистолет в одно мгновение оказался в руке майора, выстрел разорвал ночную тьму, и полицейский, схватившись за простреленную грудь, рухнул в сиреневую траву двора. Мечислав не стал убирать пистолет, просто повернулся к контейнеру и щелкнул тумблером. на мониторах в ковчеге все залило нестерпимым белым светом. А потом, когда он слынул, на месте города поднимался огромный выросший из огня гриб. Арва, вбежавшая за несколько секунд до этого момента, замерла. «Прости», — обернувшись, тихо сказала Ольга. «Он сам сделал такой выбор». Девушка молча кивнула и пошла прочь. Дверь за ней захлопнулась. «Остановите ее!» – закричал куратор. Несколько человек бросились к выходу, но замерли, так и не добежав до двери. Из коридора грянул одинокий выстрел. Ольга обернулась и закрыла глаза. Слишком дорого они заплатили за эту победу. Стоила ли она этого? Стоили ли эти две жизни существования 10 000? Почему-то она в этот момент даже не думала о 2 000 000, которые сгорели в огне ядерного взрыва. Что ж, такова цена победы. «Дима», — повернувшись к коту, произнесла она, — «обживайте кабинет Мечислава. Теперь вы командуете войсками. Готовьте операции по захвату техники пиров. Ничего еще не кончилось». Конец книги. Читал Александр Чайцев.